Глава 101. Хитрющий садовник. Студентов Бернау поразила как летальность тактики колдуньи, так и сама могущественная и прекрасная обладательница этой тактики. Но на меньшее они и не надеялись. Масяору обнажила меч и инициировала тактику, пробивая путь через загов. Тем не менее, они попытались закрыть проем, и жуков набежало еще больше. В результате чего стена из насекомых стала толще, так что следующим за Масяору ученикам будет трудно ее пробить. Масяору бросилась через мост, пока заги не успели закрыть разрыв. И пока она собиралась это сделать, Ван Дун добрался до моста в нужное время и без промедлений последовал за ней, исполнив свой маневр идеально вовремя. Ван Дун смог почувствовать ауру тактики колдуньи и сразу же понял, что случилось, когда Масяору выпустила волну силы ядерного генома. Поэтому он сразу воспользовался преимуществом в виде пробитого пути через мост. Дважды раздался звонок. Масяору и Ван Дун стали первыми, кто достиг цели. За ними пришел Апач с разницей в 2 минуты. По-видимому, его застопорила куча загов, привлеченных Ван Дуном. Студенты Бернау разозлились, увидев, как тот беззаботно ведет себя на экране. «Откуда взялся этот мудак?» «Пользуется другими! Как мерзко!» «Да он сам ничего не сделал!» «Этот коварный мелкий таракан только последовал за Масяору через мост!» Ван Дун смог воспользоваться этим преимуществом благодаря мощной тактике Масяору, давшей ему такой прекрасный шанс. Все-таки ловкость лисы и прекрасное чувство подходящего момента – очень полезные качества. Мартирус удивленно вздохнул, увидев, что Ван Дун последовал за Масяору, хотя последние несколько минут он знал, что проигрывает этот раунд из-за ее участия. Его удивили быстрые и юркие действия Ван Дуна, однако парень смог достичь цели лишь из-за помощи Масяору. Тем не менее, удача тоже часть реальной силы. Мартирус потерпел справедливое поражение. Неудивительно, что Саманта выбрала Ван Дуна в качестве кандидата. У него был определенный потенциал. Мартирус начал ощущать, что все начинает становиться интересным. Когда заги закружили вокруг Апача около моста, он поднял свой карающий меч в воздух, и потоки силы ядерного генома начали собираться в нем как на громоотвод. Апач и его карающий меч стали одним целым, и он ринулся через загов как сверло, разрезая каждого вставшего на пути жука надвое. Это была действительно жесткая техника, и независимо от того, кто станет его противником, он падет с одного удара. Апач достиг точки как ураган. Остальные заги отступили и ждали следующей цели. Апач вложил свой карающий меч в ножны и перевел дыхание. Затем повернулся и посмотрел на Ван Дуна и Масяору. Он недооценивал силу тактики колдуньи. И вдобавок к этому совершенно не понимал, как Ван Дун добрался до финиша. Апач начал проявлять большой интерес к ним обоим. Ван Дун взглянул на свой низкопробный клинок, затем посмотрел на карающий меч Апача и длинный меч Масяору. Тут он вдруг осознал, что участникам разрешалось выбирать себе оружие в соответствии с личными потребностями. До этого Ван Дун думал, что все будут использовать одно и то же оружие. Система дала ему это оружие, потому что в предыдущих матчах он использовал только такие мечи. Если бы он знал раньше, то сразу бы попросил какой-нибудь экскалибур. Часы тикали, постепенно приближаясь к сроку в 30 минут. Внезапно раздался громкий взрыв, и кто-то ударился о землю, как пушечное ядро. Это приземлился Цао И. Цао И не собирался прорываться через стену загов, потому что в драке он не так хорош, как Масяору или Апач, и он знал, что проиграет, если тупо рванет вперед. Однако у всех были свои методы достижения цели. Цао И сконцентрировал силу ядерного генома в своих ногах, а затем выстрелил себя как пушечное ядро. Но приземление оказалось не совсем удачным, поскольку о землю первым ударился его зад. Было невероятно больно, настолько, что он почти потерял сознание. Ван Дун немедленно подошел, чтобы помочь. Цао И, вставая, выглядел совсем помятым. «Чувак, это вообще жесть! Но почему бы тебе не попробовать приземлиться в следующий раз головой вперед?» – пошутил Ван Дун. Цао И выглядел смущенным. Головой? Но это же самоубийство. Подожди, на самом деле, может, ты и прав. Энергия взрыва увеличится, если приземлиться головой. Спасибо, Ван Дун. Я подумаю над этим. Серьезным тоном ответил он. Да бога ради, я ж просто шучу. Пожалуйста, будь осторожней в следующий раз. Ван Дун почти утратил дар речи от этого сумасшедшего чувака. Он не ожидал увидеть другого странного человека за пределами Эйрланга. Ладно, время вышло. Думаю, другие не придут, поэтому, полагаю, нам пора идти. Потянувшись, сказал Апач. Он скучал уже 10 минут. Несмотря на то, что счет был 2-2, участники из Эйрланга быстрее добрались до финиша, так что победа засчитывалась им. Ван Дун, который сначала никак не выделялся, начал доставлять Мартирусу хлопоты. Это не есть хорошо. В последующих раундах нужно проявлять большую осторожность. Дамы и господа, битва программистов начнется через 10 минут после короткого перерыва. Мартирус успокоился. Всем нужно было отдохнуть после захватывающего матча. Директор Саманта, пожалуйста, угощайтесь чаем. Я сам его заварил, сказал Мартирус. Как командиру Бернау, ему нужно было выглядеть расслабленным и спокойным, независимо от царившей атмосферы, даже если его спокойствие приходилось наигрывать. Саманта почувствовала прекрасный аромат чая и прокомментировала. «Потрясающий аромат. Я полагаю, вы используете последнюю смесь из Андромеды?» «Верно. Тем не менее, он должен отличаться вкусом, поскольку я сделал свое собственное сочетание». Использую свежие чайные листья, которые прибыли совсем недавно. Честно говоря, я считаю, что студенты похожи на чайные листья. Их вкус зависит от того, кто их варит. Тем не менее, ваш козырь оказался довольно неожиданным. Сказал Мартирус, наслаждаясь чашечкой чая. Ему просто повезло. Этот парень никуда не годится, не считая его мозгов. Он выиграл из-за чистой воды удачи. «Вы слишком скромны, директор Саманта. На мой взгляд, этот парень довольно талантлив, помимо его сообразительности. Помимо того, что он провел маневр в удачный момент, я заметил, что он тратил свое время, чтобы разведать местность, вероятно, анализируя виды загов и их распределение. Я считаю, что он хорошо разбирается в природе жуков и очень хорошо знаком с их привычками». Он даже знает, как смешаться с запахом загов, о чем известно немногим. Спасибо на добром слове, Мартирус. Он действительно умный парень. Ха. Те, кто может гибко пользоваться различными обстоятельствами в зависимости от ситуации, обычно преуспевают в своих начинаниях. Прокомментировал Мартирус. Скорость и расчет Ван Дуна во время перехода моста доказали, что он не из тех противников, которых можно недооценивать. Это была действительно похвала, и Мартирус про себя отметил, что Ван Дун предпочитает использовать хитрые трюки, хотя и обладает талантом. А это, в свою очередь, означает, что он не очень подходит для суровых битв. Мартирус с облегчением почувствовал, что наконец открыл для себя все карты в колоде Эйрланга. Началось соревнование между программистами. Эйрланг выставил Руми против Лу Ци Ци из Бернау. В Бернау ожидали легкой победы, но все немало удивились, увидев сильное сопротивление от робкой и застенчивой Руми. Она билась весьма дико, как будто за нее выступал кто-то другой. Напряженная битва продолжалась почти 30 минут. К сожалению, Руми в итоге проиграла. Она обладала талантом, но Лу Ци Ци оказалась лучше нее с точки зрения навыков и опыта. Но в любом случае... Матч оказался весьма напряженным. Конец второго раунда. Эйрланг, Бернау. 1-1.